мы все же никогда не расставались с револьверами, а через железнодорожное полотно или под мостом проходили, держа револьвер наготове. Вот какие результаты принесло. Общее желание свободы. Человек человеку делался зверем. Глава 32. Праздник. С такими мыслями выехал я 20 ноября в Новочеркасск. От Тифлиса до Баку и от Баку до Владикавказа поезд охранялся часовыми, и билеты контролировали офицеры. В Ростове я с интересом смотрел на кварталы железнодорожных рабочих. Тут недавно были большие беспорядки. В Новочеркасске зима еще не наступила, но заморозки уж начались. Грязь подмерзла, было холодно и сравнительно чисто. 23 ноября я поехал в корпус к Вячеславу с визитом. Он меня принял очень любезно и как родственника. Предложил даже переехать из гостиницы к нему, кабинет к моим услугам. Семья у Вячеславых большая. Старшая дочка уже замужем за воспитателем же и живет в здании корпуса в другом флигеле. Дома 4 дочери-барышни. Одна окончила гимназию, а 3 еще учатся. Старшая и младшая дочка ничего себе, а 3 остальные очень некрасивые, как у моего дяди Левы. Что это, закон природы, что ли? Чем род старше, чем дольше он живет, тем менее дает представительных людей в рождении, что ли? Почти весь день я провел у Вячеслава. Он ходил к директору и передал мне, чтобы на завтра я явился к нему на квартиру. Директорский подъезд был еще чище и параднее, чем подъезд сотенных командиров. Вдоль лестницы лежал красивый ковровый половик. Директор принял меня в своем кабинете. Это был громадный, рослый мужчина с очень большой лысой головой. Длинная окладистая борода и седые усы придавали лицу степенную важность. Ходил он прихрамывая и опирался на толстую трость. Усадив меня напротив себя к свету лицом, генерал стал расспрашивать, что именно побуждает меня просить о переводе в корпус. Я чистосердечно рассказал ему о желании уйти от революционных солдат. Рассказал также историю с революционерами-офицерами. — А были ли вы в учебной команде? — задал вопрос директор. Подробно рассказал ему о моей работе в классах. Видимо, мои рассказы удовлетворили его. Отпуская меня, генерал сказал, что первая освободившаяся вакансия будет предоставлена мне. Вечером Вячеслав передал, что директор остался доволен мною и возьмет меня в корпус, но нужно ждать вакансии. Желающих страшно много. Но мы всем говорим, что они зачислены кандидатами. Эта фраза равна полнейшему отказу. Еще ни один кандидат никогда не попадал в корпус. Берут без кандидатуры, только по протекции, под ответственность кого-либо из служащих, особенно сотенных командиров. Директор мне сказал, что возьмет вас только благодаря тому, что я являюсь поручителем. А я, хотя и не знаю вас лично, даже при нашем родстве по женской линии, зато знаю вашу фамилию и вашего батюшку, этого достаточно. — А почему необходимы такие предосторожности? — спросил Вячеслав. — Вот, когда послужите, так и узнаете, что иначе нельзя, — уклончиво ответил старый педагог. — А теперь советую вам остаться на 26 ноября. У нас будет бал, увидите корпус во всей красе. Понравится — милости просим. Не понравится — как угодно. Только заранее скажу, что понравится. А теперь расплачивайтесь с гостиницей и переезжайте ко мне. Я был рад расстаться с гостиницей. Денег, как полагается молодому офицеру, у меня было мало.